Благодаря высокоэффективным сборам и анализу данных чипом, Грим смог вывести личность адептов. Тем, кто сражался в битве на 3-5 км к юго-западу, был Злажук Актеон. Следует упомянуть, что его способности значительно улучшились за этот период накопления и питания. Поле битвы, на котором он был, было самым тихим, и элемент, который дрейфовал там, был меньше среди четырех остальных участков. Если бы не выгодная позиция Грима, а также мощные вычислительные способности чипа, он, возможно, полностью потерял бы ударную волну от битвы. Борьба также разразилась на 7-5 километров к востоку. Двумя участвующими сторонами были адепт по очищению тела Килли и два рыцаря-чароразрушителя. После тяжелой битвы рыцари отступили с поля битвы, но не без того, чтобы заплатить цену одной смертью и тяжелыми ранениями выжившего рыцаря. Киль также получил урон в бою и мог лишь позволить тяжело раненному рыцарю уйти. Грим чувствовал, что это пустая трата. Он быстро отправил эту информацию Мэри, которая бродила по лесам вдали. Наиболее интенсивным было сражение в 15 километрах на северо-востоке. Рыцарь-чароразрушитель, который был загнан в угол, самоуничтожился. Метод, с которым он это сделал, был похож на то, как это сделал Нинтер. Это заставило Грима подозревать, что все рыцари-чароразрушители знали о таком способе самоуничтожения. Тот, кто заставил рыцаря самоуничтожиться, был странным адептом по имени Марионет. Он был особенным парнем, который мог манипулировать телами других. Однако ни одна из этих трех битв не была в центре внимания Грима. Единственное сражение, на которое Грим обращал внимание, это то, что происходило в 23 километрах к северо-западу. Потому что эта битва была между сияющим рыцарем и адептом Фюгином второго класса. Глава 201. В кровопролитных сражениях последних нескольких месяцев три адепта пали до атак на сияющих рыцарей из-под тишка. Это уже довольно значительная потеря для семьи Саруба. В конце концов, семья Саруба потеряла 8 адептов в этом вторжении. Если число жертв превысит определенное количество, это нанесет серьезный эффект рангу семьи Саруба в ассоциации Жентарима. Если семья Саруба переназначит адептов из своих подчиненных плоскостей, чтобы заполнить вакансии штаб-квартиры семьи, это окажет огромное влияние на стабильность их господства над двумя подчиненными плоскостями. Таким образом, столкнувшись с частыми нападениями сияющих рыцарей, единственный адепт второго класса базы, сэр Фюгин, не имел иного выбора, кроме как лично выйти на поле битвы и преподать им урок. Это была безлунная ночь. Сегодня адепты были исключительно активны. Помимо 10 адептов, которые всегда сражались на фронте, сэр Фюгин привел с собой еще 5 адептов, чтобы присоединиться к битве. Несчастный сияющий рыцарь уже был идентифицирован. С остальными отрядами рыцарей вокруг него справились другие адепты, в то время как сияющий рыцарь, скрывающийся в рыцарском отряде, стал объектом охоты сэра Фюгина. Было очевидно, что сэр Фюгин действительно не доверял Гриму и другим. Он специально привел своих прямых подчиненных из базы, чтобы очистить поле битвы, не допустив при этом других адептов. Грим, который давно хотел раскрыть секреты адептов второго класса, мог только отбросить такой метод сбора информации. С тех пор, как он стал адептом, Грим чувствовал себя потерянным в отношении своего будущего. Он не хотел бездумно прогрессировать, не собрав достаточной информации и не выяснив правильного пути. Однако большую часть информации новоиспеченным адептам сложно достать. По крайней мере, до того, как Грим подпишет более близкий контракт с семьей Саруба, у него не было шанса получить доступ к такой информации. Если бы Грим смог собрать небольшую информацию об адептах второго класса, это, несомненно, пролило бы свет на будущий путь Грима. Даже если он не знал, как продвигаться по этому пути, до тех пор, пока у него есть направление, Грим сможет использовать мощные вычислительные способности чипа для обратной инженерии метода продвижения вперед. Это была кровавая ночь, бушевали ветры. Если бы Мэри была здесь, она, вероятно, издала бы долгий вой. Синий свет непрерывно мелькал в глазах Грима. Битва уже началась. Уже можно было почувствовать запах ледяного атрибута в ночном ветре, наряду с небольшими следами частиц огня. Грим сделал вывод, что врожденные силы адепта второго класса Фюгина были, вероятно, ледяными заклинаниями. Огромная сила его нападения уже полностью подавила сияющего рыцаря. В конце концов, сияющие рыцари были всего лишь группой рыцарей, набитых магией, которые имели очень высокое магическое сопротивление. Их сильными способностями было их сопротивление элементным заклинаниям. Поскольку у них не было систематических средств культивирования или медитации, они полностью не могли манипулировать частицами элементия, дрейфующими вокруг. Таким образом, будь то атака или защита, им приходилось полагаться на рунические энергии. И эти так называемые рунические энергии были магическими энергиями, извлеченными из магических кристаллов с использованием сырых рунических массивов, которые затем применялись к оружию и доспехам. Такое оборудование вряд ли можно было бы назвать магическим в мире адептов. В лучшем случае это были заколдованные снаряды, намного хуже и менее эффективны, чем магические инструменты. Тем не менее, у каждого был свой собственный опыт, и рыцари были экспертами в этой конкретной области использования рунических энергий. Рунические массивы плоскости рыцарей были сконструированы и сосредоточены вокруг концепции слияния сильных рунических энергий и рыцарей. Даже Гримм был заинтересован в том, чтобы захватить сияющего рыцаря самому, чтобы исследовать секреты рунических массивов на их телах. Как только он получит знания, связанные с их руническими массивами, Гримм был уверен, что сможет улучшить энергетическую систему его големов. Даже руны из трансформации пламенного демона, вырезанные на теле Гримма, имели возможность для улучшения. Черное ночное небо внезапно засветилось синим светом. В середине леса внезапно взорвался большой ореол льда, который легко можно было заметить. Окружающие древние деревья были мгновенно запечатаны в лед. В небе раздался потрескивающий звук ледяных частиц, разбивающихся друг о друга. Гримм был впечатлен силой адепта второго класса. Плоскость рыцарей была небольшой, и здесь не хватало энергии элементия. Заклинание первого класса имело эффект до 100 градусов в мире адептов, однако здесь он имел около 70 градусов. Более того, радиус и продолжительность эффекта также значительно уменьшены. К счастью, у большинства адептов вторжения было много инструментов и свитков заклинаний. С большим количеством заклинаний мгновенного метания на кончиках пальцев они могли утопить врагов с помощью атак, сохраняя преимущество в качестве заклинателей, сражаясь с рыцарями того же класса. Ночная битва продолжалась еще полчаса. Результат был таким, как ожидалось. Сэр Фюгин одержал ошеломляющую победу. Пока адепты несли военные трофеи на базу, Гримм смог посетить место битвы. Это была задняя часть небольшого холма. Три гигантских скалы образовали круг, с плоской землей радиусом около 20 метров внутри. Это было отличное место для лагеря авантюриста. К сожалению, это место превратилось в мир, покрытый льдом и снегом. Гримм вышел из темного леса. В его глазах вспыхнул страшный свет, скрытый тенью его капюшона. Все его чувства обострились. Его зрение, обоняние, слух и вкусовые рецепторы были активированы, чтобы прочувствовать элементий. Трехметровая скала была покрыта слоем толстого льда. Даже костер был запечатан в кристалле льда. Гримм стукнул по кристаллу. Он издал громкий звук. Твердость льда не уступала стали. Гримм все еще смутно видел форму и цвет горящего костра через полупрозрачный кристалл льда. Как будто время было заморожено. Огонь во льду, такой вид льда, который мог заморозить пламя, определенно содержал следы законов плоскости. Иначе нельзя было создать такую ситуацию, когда два элемента с противоречивыми атрибутами могли сосуществовать. Два наемника лежали на земле у скалы. На их лицах застыла паника. Их руки тянулись к оружию на их талии, а другие руки были прижаты к земле. К сожалению, их жизнь навсегда застыла в этот момент. Можно было сказать, что адепт Фюгин мгновенно выпустил страшное кольцо мороза, когда ворвался в лагерь, немедленно избавившись от остальных. Знаки взрывов пламени стали еще более очевидными на другом конце лагеря. Гримм продолжал сканировать различные детали, и в его голове появилась сцена шокирующей битвы. Гримм следовал за знаками битвы, оставленными этими двумя, все глубже и глубже проникая в лес, прежде чем, наконец, добрался до места, где битва закончилась. Деревья в радиусе четверти километра были снесены, везде были глубокие дыры. Дно этих оврагов было обуглено огнем. Теперь слой кристаллического льда полностью покрывал все отметки огня, демонстрируя полный контроль Фюгина над битвой. Здесь сияющий рыцарь был заморожен адептом Фюгином и вынужден пассивно защищаться от нападений Фюгина. Это было видно из угла атаки. У сияющих рыцарей действительно было очень высокое магическое сопротивление. Тем не менее, они не смогут противостоять бесконечному потоку заклинаний. Как только рыцарь исчерпал магические кристаллы в своих рунических массивах, Фюгин с его обильным боевым опытом не дал ему возможности заменить кристаллы. Грим остановился в центре поля битвы. Здесь был ледяной столб в полметра. Верхняя половина треснула и разбилась, но нижняя половина была еще твердой, как сталь, и выдавала синеватый блеск. Тут был повергнут сияющий рыцарь. В ледяной колонне остался еще элемент и адепта Фюгина. Кроме этого, Грим почувствовал что-то еще. Грим вытащил скипетр огненного лорда и вызвал огненное божество. Затем он использовал ядро призыва для вызова каменного змея. Как только огненное божество появилось, оно начало хаотически взрывать пламя повсюду, чтобы быстро уничтожить любые следы на поле битвы. Тем временем гигантский змей открыл свою большую пасть и поглотил ледяную колонну вместе с замерзшей под ним грязью, прежде чем исчезнуть в землю. Убедившись, что ничего не осталось, Грим, наконец, повернулся, чтобы уйти. С помощью ночных ветров бушующий лесной пожар сжег все, что осталось. Когда все было обуглено, грязь возле края земли начала разрываться. Десятки тысяч черных жуков вырвались оттуда, превратившись в силуэт зла-жука Актеона. «Черт возьми, этот ублюдок уже здесь!» Актеон снова выругался, увидев опустошенную землю. Затем он взглянул в небеса. Он не был уверен, что ублюдок не оставил здесь свои глаза или уши. Актеон превратился в черный дым и исчез в земле. Глава 202. Смерть сияющего рыцаря на поле битвы для армии ведьмаков была не менее шокирующей, чем массовое землетрясение. Не было ни одной записи о сияющем рыцаре, погибшем на поле битвы, почти тысячу лет. Конечно, это связано с тем, что еретики на этой плоскости были намного слабее, чем сияющие рыцари. Без накопления знаний или наследия пробужденные еретики обладали мощным талантом и завидным потенциалом развития, но не могли систематически изучать тайные знания или учиться применять свои силы. Более того, под строгим подавлением рыцарей они были вынуждены скрывать свои имена и прятаться, живя бездомными. Естественно, в таких условиях еретики континента рыцарей, которые разбудили свою силу, были ограничены недостатком знаний и ресурсов. Они застаивались на уровне ученика-адепта. Даже если бы иногда были гении, которые случайно продвигались до заклинателей первого класса, им было трудно получить преимущество над рыцарями, которые путешествовали группами. Как только они встретили рыцарей-чароразрушителей, единственный путь, оставленный им, был смертью в отчаянии. В этой плоскости никогда не появлялся заклинатель, который представлял угрозу для сияющего рыцаря. Но теперь ситуация изменилась с появлением этих захватчиков. У возмущенных рыцарей были серьезные разногласия. Некоторые хотели, чтобы все оставались спокойными, продолжали медленный, но устойчивый поиск по оставшимся районам, в то время как некоторые были крайне возмущены, полагая, что предыдущая стратегия была чрезмерно консервативной и эквивалентной отправке своих элитных сил на смерть. Поскольку двум рыцарям третьего класса необходимо было сопроводить раненого зеленого дракона обратно на утес дракона, в настоящее время они отсутствовали на базе рыцарей. Следовательно, под давлением этого непримиримого конфликта, рыцарская армия окончательно раскололась. Радикалы больше не могли сдержать свою ярость. Собрав около тысячи рыцарей-ведьмаков, они без колебаний бросились в гренландский лес. Свирепые магические жеребцы находились по всей территории гренландского леса. Эти ужасающие звери были похожи на комбинацию боевых коней и волков. Они носили на спине рыцарей и прыгали по густому лесу, словно у них были крылья. Не имело значения, были это горные районы, крутые скалы или реки. Они просто перепрыгивали их и продолжали бег. Благодаря невероятным способностям лазания жеребцов огромная армия из 7 сияющих рыцарей, ведущих 34 рыцарей-чароразрушителей и 828 рыцарей-ведьмаков, с огромной скоростью продвигалась вперед в глубины леса. Ужасные звери Вуду, беспрестанно вздымающиеся из глубин леса, превратились в груды фарша под воздействием жестоких методов борьбы рыцарей. Почти тысяча рыцарей-ведьмаков начала дикую резню против многочисленных зверей Вуду в лесу, превратив лес в 5 километров в кровавую скотобойню. Гигантский утес заблокировал путь перед ними. Слева был склон, заполненный деревьями, а справа было меньше деревьев и более плоская земля. В результате направление армии естественно повернулось вправо от скалы. Когда армия изменила свой курс, на них набросилась орда зверей Вуду, разрушив их строй. Над утесом и в густых лесах под скалой, в районе, где деревья были редкими, за долиной, в каждом месте была битва. Повсюду был звук клинков, разрезающих плоть, перелома костей, брызги крови, рев рыцарей, ужасающий визг зверей Вуду, бурные взрывы от техник рыцарей. Тем временем, скрываясь среди этого хаотического и грязного поля битвы, бродил, подобный богу смерти. Он восхищался кровавой бойней перед ним, используя при этом ветряных тварей, чтобы найти поле битвы и присоединиться. Было еще 18 адептов, которые искали возможность на поле боя, как и он. Когда они услышали движение рыцарской армии, база адептов отправила 9 адептов в качестве подкрепления, в результате чего число адептов на линии фронта достигло 19 человек. Адепты редко составляли группы из 3 или 5, как рыцари. Их воспитывали по-другому, никто из них не доверял другим. Таким образом, они всегда сражались в одиночку. Даже Грим и Мэри, которые вместе многое испытали, обычно сражались сами по себе, если не было необходимости держаться вместе. Возможно, это была природа адептов. Грим прогуливался по реке. На другой стороне реки группа из почти сотни рыцарей-ведьмаков сражалась против группы зверей-вуду. Оплатив цену 3 жизней ведьмаков, они были на грани уничтожения отряда зверей-вуду. Таким образом, когда Грим прошел мимо поля битвы, все еще завернутые в свою черную мантию, осталось зверей-вуду, сопротивляющихся рыцарям. 5 рыцарей-чароразрушителей были среди этого отряда. Когда они увидели Грима, они испустили боевой клич и набросились на него с 30 рыцарями-ведьмаками. Расстояние в 70 метров и небольшого потока шириной в 5 метров не хватило, чтобы сдержать их заряд. Грим посмотрел на врагов и покачал головой. Он решил избежать рыцарей. Он мог бы победить такую команду, но цена, которую он должен был заплатить за нее, была слишком большой. Кроме того, на крошечном холме рядом с ними был еще один отряд рыцарей. В этом отряде были 2 сияющих рыцаря. Если Грим сейчас ввяжется в битву, они его заметят. С ними он точно не справится. Грим протянул руку. Магматический огненный шар выстрелил из скипетра огненного лорда. Махнув рукой, Грим бросил его в отряд рыцарей. Рыцарь-чароразрушитель, возглавлявший отряд, нахмурился, когда увидел это. Переглянувшись с компаньоном, двумя большими пламенными клинками они перехватили огненный шар. Бум! В небе раздался громкий взрыв. Сильная ударная волна огненного потока разрезала реку пополам, вода мгновенно нагрелась до температуры кипения и выстрелила каплями в разные стороны. Рыцари быстро активировали свои энергетические щиты. Раздался звук постоянного потока ударов. Они смогли заблокировать эту волну атак без каких-либо потерь. Однако, когда они отложили свои энергетические щиты, и пар окончательно рассеялся, они не смогли найти черный силуэт. Это пламенный демон. Это он. Предупредите всех. Пока рыцари думали о способе распространения новости, Грим уже появился в долине на расстоянии 250 метров. Здесь группа из почти 3 десятков рыцарей старалась изо всех сил защититься от бесконечных воздушных ударов 3 крылатых драконов. К счастью, там не было рыцарей-чароразрушителей или сияющих рыцарей. И особенно, в этом отряде не было рыцарей-драконов. Таким образом, Грим колебался, увидев такой праздник. Огненный лорд и огненное божество появились одновременно. Поскольку здесь не было сильных врагов, Грим не активировал трансформацию в демона. Огненного лорда и огненного божества было достаточно, чтобы легко устранить эту группу рыцарей. Однако, учитывая многочисленные переменные, которые могут выйти из-под контроля на поле боя, Грим хотел как можно быстрее закончить битву. Голем уровня адепта, существо уровня псевдоадепта и огненный адепт сражались вместе. 3 мастера огня мгновенно превратили область в море пламени. Цепные огненные шары, метеоритный дождь и огненная буря. Эта волна жестокой бомбардировки мгновенно подтолкнула рыцарский отряд на грани их смерти. Рыцари-ведьмаки в центре взрывов не имели шанса нанести ответный удар. Ведьмаки на краю области действия смогли поддерживать свои энергетические щиты. Но единственное, что ждало их вне поля огня, это огненные шары магмы, которые Грим бросал на них. Эти большие огненные шары элементия, завернутые в слой кипящей магмы снаружи, врезались в ряды выживших рыцарей. Разрушенные магматические осколки разлетались во все стороны. Не каждый человек мог спокойно войти в лаву, как мог Грим. Температура кипящей лавы никогда не опускалась ниже 2000 градусов. Ведьмаки сжигались мгновенно. Плоть на их телах, их кости и даже жеребцы под ними быстро таяли, как воск, в кучу неузнаваемой золы. Магического сопротивления рыцарей все еще было недостаточно, чтобы противостоять такому заклинанию. Менее чем за 2 минуты Грим с легкостью уничтожил отряд 33 рыцарей-ведьмаков, не активировав свою трансформацию в демона и не исчерпав мгновенные заклинания, хранящиеся в свитке Вуду. Глава 203. Непрерывные взрывы здесь, естественно, привлекали внимание рыцарей. Конечно, среди них были рыцари-чароразрушители и сияющие рыцари. Тем не менее, когда они погнали своих магических жеребцов и помчались на это поле битвы, единственное, что они увидели, было кровавой землей, все еще горевшей от мерцающих углей. Земля была заполнена кратерами, оставленными взрывами огненных шаров магмы. Кипящая лава уже затвердела в темно-красную магму, однако тепло еще не рассеялось. Единственное, что осталось от 30 рыцарей-ведьмаков, это куски конечностей. Все остальное уже было поглощено пламенем и магмой, и ничего не осталось. Убийца, с другой стороны, уже давно сбежал с места происшествия. Рыцари остановили своих жеребцов и посмотрели на это апокалипсическое поле боя широко открытыми глазами. Гнев и разочарование в груди болели и горели, как кипящая лава на земле. «Отправьте мои приказы. Армия должна держаться близко и поддерживать строй. Мы не можем продолжать такие хаотичные стычки. Все рыцари собираются в центральной зоне. Сияющий рыцарь, волосы которого побелели, и у которого было решительное выражение лица, громко кричал своим солдатам. Позади него был большой флаг, изображающий меч и щит и вздымающийся на ветру. Длинный и глубокий звук горна отразился по всему лесу. Грим только обогнул одну гору, когда увидел еще одно поле битвы. Десятки ведьмаков лежали вокруг по всей площади. Короткий силуэт прогуливался, словно искал что-то. Когда он услышал шаги Грима, он выпрямился, а пара тусклых глаз под тенью капюшона посмотрела на Грима. Марианит. Пламенный демон. Хотя у них не было никакого взаимодействия, они были на одной стороне. Когда они встречались друг с другом на поле битвы, обе стороны обычно кивали друг другу. Но в этот момент глубокий и длинный звук горна дошел сюда. Двое из них, возможно, не поняли смысла, передаваемого горном. Враг сокращает свой строй. Что думаешь? Пойдем взглянуть. Грим повернулся, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда шел звук. Как только враг сократит строй, их движения будут намного медленнее, но их безопасность будет гарантирована. В этот момент, имея товарища на их стороне, чтобы держать номера врагов под контролем, было бы хорошо. Марианит был также ветераном-адептом, чья принадлежность элементия была атрибутом растения. Единственным странным было то, что он решил превратить свою плоть в дерево. Ходили слухи, что у него была уникальная способность использовать нити марионеток, чтобы контролировать тела других. По правде говоря, это была чрезвычайно странная способность. Марианит закатил свои деревянные глаза, когда он подумал о предложении Грима, прежде чем, наконец, кивнул и согласился. Они больше не говорили и повернулись в направлении, откуда раздался звук горна. Несмотря на то, что они устно согласились стать компаньонами, Грим не пытался приблизиться к марионету. Марианит тоже. Обе стороны всегда держали расстояние не менее 30 метров между ними. Это было негласное правило между адептами. На поле битвы любое живое существо, которое осмелилось попасть в 30 метров от адепта, автоматически считалось бы врагом, даже если оно было компаньоном из той же фракции. Если это был проворный адепт, как Мэри, даже прогулка в 50 метрах от любого адепта вызвала бы враждебность со стороны противника. Это не имело ничего общего с местью или эмоциями. Это был инстинкт самосохранения. В конце концов, 30 метров были пределом, в котором большинство адептов должны были реагировать соответствующим образом на любые опасности. Еще ближе, и слабым адептам элементия придется беспокоиться о том, чтобы не быть мгновенно убитым адептом по очищению тела. Доверие, да ладно, это слово никогда не существовало среди адептов. Адепт, позволяющий вам быть в 30 метрах от себя, уже возлагал на вас наибольшее доверие. Ближе, если вы не были слугой, которого они полностью контролировали, или полным слабаком, они нанесут удар, прежде чем вы могли бы что-либо сказать. Они быстро бросились в лес. Каждые 5 секунд Грим исчезал в результате взрывов из огненного элементия, появившихся из ниоткуда. В следующую секунду он появится в пустом пространстве на расстоянии 1 или 2 сотен метров. С другой стороны, Марианит также явно обладал уникальными способностями к движению. Продвинувшись на определенное расстояние, он необъяснимо шагал в большое древнее дерево. Тогда его тело выходило из высокого дерева на расстоянии 1 или 2 сотен метров. Весь процесс был естественным и гладким, полностью лишенным какого-либо потока элементия, который мог быть обнаружен другими. Это создавало сильный контраст с жесткими и неестественными движениями его конечностей. Конечно, с осторожностью адептов они никогда не демонстрировали свои истинные способности перед спутником. Например, у Грима был фиксированный 5-секундный период между каждой телепортацией огня. Фактическое время не было известно никому. Если бы кто-то попытался устроить заговори против него, используя этот аспект телепортации, они, вероятно, получили бы огромный сюрприз, когда дело дойдет до битвы на смерть. Несмотря на то, что двое тихонько мчались к полю битвы, они также скрытно наблюдали друг за другом, собирая информацию. Это не означало, что они хотели что-то сделать друг другу. Это был только инстинкт, вызванный осторожностью адептов. Сбор дополнительной информации может спасти их жизни в один прекрасный день. Очевидно, Грим был смущен тем, как Мэрианит смог завершить телепортацию с близкого расстояния без какого-либо звука, волнения или потока элементия. Однако, с помощью мощной способности анализа чипа, он быстро нашел секрет марионета. Грим, под мощным видением элемента чипа, с удивлением обнаружил, что телепортация марионета не была случайной. В каждом древнем дереве, в которое он вошел и выходил, Гриму удалось увидеть магическое клеймо, установленное марионетом. Это клеймо функционировало как узлы местоположения, указывая и отмечая местоположение в пространстве, позволяя марионету сохранять свои координаты и положение, когда он телепортировался. Неудивительно, что марионет ходил по лесу так естественно и небрежно, не испуская ни одного потока элементия. Он уже установил свою собственную ауру элементия в бесчисленных деревьях. Это была достойная идея. Теперь, когда Гриму удалось увидеть тайну противника, замешательство, которое он чувствовал ранее, полностью исчезло. Грим улыбнулся и продолжил путь. Между тем, поскольку он тайно наблюдал за марионетом, марионет, несомненно, также тайно наблюдал за каждым его действием. Огненная телепортация. Простое заклинание атрибута огня, но фактические условия его использования были понятны только тем, кто был знаком с ним. Сильные и слабые стороны огненной телепортации были настолько очевидны, что делало ее и фаворитом, и головной болью адептов огненных атрибутов. Ее сила заключалась в быстрой телепортации. Если это не область, покрытая элементным барьером, можно было бы телепортироваться где угодно в пределах своего видения. Более того, задержка в действии была крайне короткой. Его слабость была очевидной. Заклинатель должен был призвать большое пламя элементия прежде самой телепортации. Только тогда тело заклинателя распадется на пламя элементия. После телепортации взрывалось кольцо огня, которое было точно определено заклинателем. Затем тело заклинателя снова собиралось в горящем пламени. Очень простое заклинание огня, но оно сопровождалось большим пламенем и ослепляющим кольцом огня. Врагам адепта даже не нужно было смотреть на пламя, чтобы найти адепта. Все, что им нужно было, это слушать звук взрывающегося пламени, чтобы отследить его. Честно говоря, большое взрывающееся кольцо огня было бы очень трудно пропустить. Таким образом, невидимый фактор огненной телепортации был слишком ужасен, и она, несомненно, была самой яркой среди всех заклинаний дальней телепортации. Для адепта, яркость означала разоблачение. Именно этого активно избегали все адепты. Что действительно путало марионета, так это то, как Грим так быстро овладел огненной телепортацией. Важно отметить, что в то время как огненная телепортация была простым заклинанием, перед тем, как ее можно было использовать, существовала очень важная предпосылка. Это превращение тела в элементий. Это было необходимым условием. Никакие другие средства не могли обойти это. Без тела элементия было трудно разложить и собрать тело внутри пламенного элементия. И без разложения и повторной сборки тела, как выполнить телепортацию огня, которая могла пересекать расстояние более сотни метров. Именно поэтому огненная телепортация была в целом исключительной способностью адептов огня. Но сколько времени прошло с тех пор, как Грим достиг уровня адепта? Согласно информации из семьи, меньше 6 месяцев. Как он сумел полностью превратить свое тело в элементий за такое короткое время? Может, он превращал свое тело в элементий, прежде чем перешел к адепту? Способности каждого адепта были их самым секретным сокровищем, которое никогда не показывалось посторонним. Таким образом, марионет мог только задаваться вопросами. На пути встречались другие спутники. После простого приветствия они присоединялись к группе и продолжали путь. Очень скоро эта небольшая группа из 5 адептов прибыла в целевую зону. Это была широкая плоская долина. В то время как деревья здесь были одинаково древними, а листья столь же плотными, в этой части леса было не так много кустов или лоз. Поэтому это место стало временным местом для сплочения рыцарской армии. Отряды ведьмаков прибыли со всех концов леса. Шум говорящих людей и ржущих лошадей можно было услышать с нескольких километров. Большой флаг с мечом и щитом вздымался на ветру. 7 особенно мускулистых и могучих рыцарей стояли под флагом. Около 7 рыцарей стояли 30 чароразрушителей с сияющими доспехами и аурой могущества. Когда адепты и рыцари пересеклись взглядами, мощная аура вырвалась из тел обеих сторон, столкнувшись издалека. Глава 204. 5 адептов против 7 сияющих рыцарей, 32 рыцарей-чароразрушителей и 1000 рыцарей-ведьмаков. Конечно, это было невозможно. Однако даже когда они столкнулись с этой армией рыцарей, адепты поддерживали свои высокомерные улыбки и с презрением смотрели на своих врагов. Для этого не было никаких оснований. Это было естественное пренебрежение заклинателей к воинам. Если бы это была битва на арене, то 5 адептов было бы недостаточно, чтобы победить одного сияющего рыцаря. Тем не менее, мастерство адептов шло в виде их ужасающей мобильности и странных заклинаний. Если существовало достаточно большое пространство для маневра, даже один адепт первого класса не боялся, что за ним последуют несколько сияющих рыцарей. Магические жеребцы могут иметь исключительные способности выживания и восхождения, но они не могут сравниться с чистой скоростью адептов. Сияющие рыцари были отважны в ближнем бою, но они не могли ничего сделать, чтобы удержать злых адептов, которые были столь же раздражающими, как рой вампиров. Если они верхом на своих животных бросятся вперед, эти адепты наверняка разбегутся, держась достаточно близко, чтобы заманить рыцарей глубоко в лес. Если рыцари действительно посмеют преследовать адептов, ведьмаки в тылу превратятся в добычу любых других адептов. Важно отметить, что большинство достоинств ведьмаков невозможно раскрыть в этом лесу с его сложной географией и плохими условиями. И напротив были проворные адепты, у которых не было ненужных привязанностей или заботы о других, которые удерживали преимущество на месте. Они могли ударить в любое время, отступив при первой же опасности. Адепты и бровью не повели, когда по всему лесу убивали их зверей вуду. Более того, некоторые адепты намеренно отправили сотни зверей вуду на смерть, чтобы создать шанс засадить рыцарей. Поэтому сияющие рыцари могли только смотреть на адептов, которые сновали вокруг их армии, а преследовать их они не смели. Смерть прошлой ночью сияющего рыцаря была достаточным доказательством того, что существо, достаточно мощное, чтобы убить рыцаря второго класса, скрывалось среди адептов. Теперь сияющие рыцари больше не могли действовать в одиночку. Лица адептов испортились, когда они смотрели на ряды рыцарей. Преследование и засада нескольких рыцарей не проблема. Однако когда враг собрался вместе, риск был неизмерим. Любые инструкции от базы, адепт Ферер, чье тело было окутано слоем частиц элементия ветра и несло пару ветровых крыльев за спиной, спросил: «Они не заставят нас пойти против вражеского формирования с сияющими рыцарями, не так ли?» Несколько адептов кивнули в знак согласия. Было очевидно, что они также обеспокоены предстоящей битвой. Грим молча взглянул на всех присутствующих адептов и понял, что все адепты, которые согласились с Ферером, были адептами более нетрадиционных профессий. Ни один из них не умел сражаться. Ферер был адептом-эзотериком, и большинство его исследований склонялось к синтезу зелий и лекарств. Если бы не его знания ветряных заклинаний, такой адепт, как он, который не обладал навыками в бою, вероятно, был бы в группе тех, кто быстрее всех умрет на поле битвы. Остальные адепты были сосредоточены на исследовании иллюзий или массивов. Они были такими же, как Ферер, не владевшими боевыми навыками. Отправка их на поле битвы была полной потерей их талантов. Тем не менее, в настоящее время семье Саруба очень не хватает мужчин. Невозможно было победить рыцарскую плоскость за один раз с помощью нескольких боевых адептов. Таким образом, семья призвала этих адептов. Эзотерические адепты, которые провели свою жизнь, сгорбившись в своих лабораториях, не имели иного выбора, кроме как выйти на поле битвы и сражаться изо всех сил ради семьи и ради собственной жизни. Возможно, они убили не слишком много рыцарей в 6-месячной лесной битве, но их существование ставило под контроль движение ведьмаков. Из-за них боевые адепты, такие как Грим, Мэри, Актеон и Мэрионит, смогли найти возможности для атак. Из пяти адептов, собравшихся здесь, Мэрионит, несомненно, был ближе всего к адепту второго класса сэру Фюгину. Не нужно нападать сразу, отложим до наступления темноты. База будет действовать. Трансформация плоти марионета в дерево, очевидно, повлияла на его горло. Не только его голос был хриплым и сухим, его постоянное заикание также беспокоило адептов. Однако его слова были простые и понятны. Все эти люди были адептами с бесчисленными трюками в рукавах. Теперь, когда у них был четкий способ продолжения битвы, планы действий быстро всплывали в их сознании. «Мы не можем позволить им собраться вместе так легко». Грим сделал шаг вперед и сказал холодно: «Вы, ребята, прикройте меня на 30 секунд, и я повергну их строй в хаос». Как только он сказал это, Грим не дождался ответа, выбросил кристальное ядро и вызвал огненного лорда. Затем тело Грима начало увеличиваться по мере того, как вокруг него разрастались языки пламени, быстро превращаясь в пламенного демона. Демон стоял бок о бок с огненным лордом, громко повторяя заклинание. Под их объединением ясное небо быстро поглощалось облаками пламени. Облако почти в один квадратный километр расширилось и окрасило все вокруг в тусклый красный. Один за другим, раскаленные лавовые пузыри расширялись в облаке пламени. По мере того, как собранные элементы огня и земли медленно возрастали, облако пламени больше не могло сдерживать вес лавы. Всего за 23 секунды сформировался большой метеоритный душ. Когда появился первый пузырь, огненный шар магмы размером с человеческую голову, наполненный концентрированным огненным элементием, врезался в район, где собрались рыцари, волоча длинный черный хвост дыма. Затем второй огненный шар, третий. Неоднократно огненные шары врезались вниз, оставляя следы горящего пламени в небе. «Черт побери, эти злые адепты!» Светловолосый сияющий рыцарь выкрикнул свои приказы: «Месил, уводи армию, не позволяя строю быть разрушенным зверями Вуду. Каллиер, Аниас, вы оба, следуйте за мной. Я убью этого безрассудного адепта». Когда приказы были разосланы, армия рыцарей двинулась с места. Лидером был рыцарь Месил, который нес флаг рыцарей. В это время первая волна метеоров достигла купола дерева. Огонь. Рунические стрелы ударили по метеорам. Даже если были случайные метеоры, которые могли прорваться сквозь дождь стрел, рыцарь-разрушитель сбивал их своим большим клинком. Метеоры, которые взорвались в небе, пускали огонь и лаву. К счастью для рыцарей, без мощного физического воздействия метеора, оставшаяся огненная ударная волна не могла нанести вреда ведьмакам. Они подняли свои энергетические щиты, чтобы отбросить пламя. Под руководством временного лидера Чарльза два сияющих рыцаря гнали своих магических жеребцов вперед как можно быстрее к пламенному демону, который все еще направлял свое заклинание. Расстояние в 750 метров было всего в десятках секунд. У остальных адептов не было выбора, кроме как сжать зубы и остановить этих трех сияющих рыцарей. Марионит был первым, кто действовал. Его силуэт вспыхнул, его жесткое тело появилось рядом с тремя сияющими рыцарями. Не произнеся ни единого слова, его рука вытянулась из-под его черной мантии. Бесчисленные тонкие нитки простирались от кончиков его странных рук. Было бредовой идеей заманивать сияющих рыцарей. Целью нитей были не рыцари, а жеребцы под ними. Десятки тысяч деревянных нитей были брошены в небо. Они казались слабыми и ломкими, но если они вступали в контакт с человеческим телом, они легко прорывались, несмотря на броню, в которой была жертва. Рыцарь Чарльз, стоявший на фронте, издал сердитое фырканье. Рунический длинный меч в руке сиял, а клинок полумесяца указывал на грудь марионета. Удар рыцаря второго класса, естественно, был далеко за пределами защиты адепта первого класса. Клинок полумесяца только что оставил длинный меч. Марионет был в шоке, когда он посмотрел вниз и обнаружил, что на груди появилась белая метка. Белый знак давал чувство опасности. Он разрывал кожу и пробирался внутрь. Марионет чувствовал, что его душа была заперта противником. Это было только чувство, но Марионит считал это правдой. Черт возьми, это сила веры. Энергия, вливающаяся в деревянные нити, стала жестче. Из его пальцев стало появляться больше нитей энергии, ускоряющихся к трем жеребцам. Марионит быстро отступил в высокое дерево и мгновенно исчез. Большая часть энергетических потоков была развеяна силой, излучаемой тремя сияющими рыцарями, но некоторым все же удалось найти свой путь к жеребцам. Три жеребца издали страшные крики, и их тела замедлились. Клинок полумесяца порезал дерево, в котором скрылся Марианит. Сила, которую он излучал, измельчила дерево. Марианит кашлянул, когда он выпал из высокого дерева в сотни метров. На его теле появилось множество мелких трещин. Даже малейшие движения заставляли осколки выпадать из его тела. Марианит прислонился к дереву и с трудом поправился. Он поднял голову и посмотрел на сияющего рыцаря с ненавистью в глазах. Зеленые полосы крови медленно капали из его глаз, ушей, носа и рта. Казалось, он был тяжело ранен. Для того, чтобы остановить сияющего рыцаря второго класса с силой адепта первого класса и уйти, это было большое видение для марионета. Если бы это были другие адепты, у них, вероятно, не было бы шанса сбежать. Увидев плохое состояние марионета, другие адепты, которые рвались к рыцарям, повысили свою осторожность. Глава 205. Адепт Ферриер взлетел в воздух. С расстояния он бросил несколько пробирок на пути рыцарей. Большие лужи фиолетовой жидкости просачивались в грязь. Менее чем через 2 секунды земля содрогнулась и разверзлась, когда из-под нее выступили шипы. Щупальца с шипами толщиной как рука ребенка распространялись во всех направлениях. Шипы сияли таинственным блеском. Через несколько секунд этот лес шипов пророс из ниоткуда, полностью скрывая силуэты адептов. К сожалению, даже такая стена шипов не остановит рыцарей. Толстый клинок полумесяца ударил по земле, вырезав глубокий гребень. Все, что стояло перед клинком, разделилось на 2 части, будь то камни или шипы. Прежде чем 2 других адепта смогли наложить свои заклинания, 3 сияющих рыцаря уже пробились сквозь все препятствия. Адепты больше не могли продолжать атаковать. Сразу же они бросили заклинания, которые они почти закончили, и поспешно отбежали подальше. При этом они разоблачили Грима, который направлял свое заклинание. Грим застрял на месте из-за заклинания, но постоянно обращал внимание на работу других адептов. Действия марионета были неожиданными, в то время как действия Феррера были довольно стандартными. С другой стороны, производительность последних 2 адептов была очень сомнительной. Даже если они не были боевыми адептами, у них было бы хотя бы 1 или 2 простых и практичных мгновенных заклинания, не так ли? И все же они так легко сдались. Было очевидно, что у них были враждебные намерения, и они хотели убить Грима руками рыцарей. Конечно, если Грим направлял метеоритный душ, тогда прекращение этого заклинания, несомненно, сделало бы зазор в заклинании. В такой момент судьба Грима решится даже небольшой задержкой в его движениях. Тем не менее, Грим когда-нибудь допустил бы такую ошибку. Грим решительно остановил заклинание, даже не моргнув. 2-3 пары глаз, смотрящих из тени леса, тускнели, придавая выражение разочарования и досады. Черт возьми, этот Грим хитер, как и ожидалось. Такое массивное и мощное заклинание, и он решил не направить его. Он позволил голему направить его. Из-за этого остановка заклинания вызовет большую часть реакции на големе вместо него. Не было времени думать. Грим добрался до огненного лорда и схватил ядро призыва, прежде чем исчезнуть в огне. Его ноги только исчезли, когда яростный клинок полумесяца взорвал землю, где он только что стоял. Затем 3 сияющих рыцаря остановили своих мускулистых магических жеребцов перед грязевым столбом, который взлетел в воздух. Несмотря на то, что им не удалось убить 1 адепта, они смогли остановить заклинание. 3 сияющих рыцаря холодно смотрели на адептов. Они не решили преследовать их. Было сложно преследовать адептов, обладавших множеством странных средств. Более того, если бы они случайно попали в ловушку, даже сияющий рыцарь 2-го класса не был уверен, что сможет остаться целым и невредимым. Прекрасным примером стал мощный зеленый дракон, который был избит почти до смерти в городе Гердуран. Несмотря на то, что они оба были 2-го класса, если бы кто-то сравнивал сияющего рыцаря с зеленым драконом, один дракон легко мог бы победить 3-5 сияющих рыцарей. Зеленые драконы были массивными. Таким образом, при сравнении с тем же классом количество сил и телосложения, которыми он обладал, намного превосходили крошечных человеческих рыцарей. Более того, зеленые драконы могли летать, выпускать драконье дыхание и обладали драконьей чешуей с шокирующей защитной способностью. В соответствии с соглашением дракона, подписанным между Королевством рыцарей и Утесом дракона, у 2 рыцарей-драконов не было выбора, кроме как сопроводить зеленого на Утес дракона, долину дракона. Таким образом, за этот период времени в лагере рыцарей были только сияющие рыцари. Именно это отсутствие твердой власти вызвало раскол во мнениях светлых рыцарей. Это в конечном итоге привело к решению разделиться. Некоторые из рыцарей остались, а остальные пошли в лес, что привело к неудобной ситуации, в которой они находились. Преследовать их, рыцарь Аниас не мог не спросить. «Нет», — Чарльз взглянул на лес и покачал головой, — «в лесу еще скрываются эти злобные адепты. Я боюсь, что что-то может случиться с основной силой, если мы будем слишком долго отсутствовать. Игнорируйте этих раздражающих вредителей. Если найдем их логово, посмотрим, побегут ли они тогда». Два сияющих рыцаря, Кольер и Аниас, кивнули в знак согласия. Они не стали преследовать Грима и других. Они обернулись, ударили лошадей и исчезли в глубинах леса. Грим выпустил огненную телепортацию. Когда он появился еще раз, он был на холме, ближайшем к месту расположения марионета. Они держались на расстоянии 70 метров между ними. Грим не собирался приближаться. Поскольку марионет была уже тяжело ранен, приближение вызовет его подозрение и враждебность. Таким образом, Грим остановился на расстоянии и улыбнулся. «Могу я чем-нибудь помочь?» Марионет повернул свои деревянные глазные яблоки, на мгновение уставился на Грима, прежде чем покачал головой. Он в странной позе подошел к большому дереву, которое было настолько широким, что нужно было 5 человек, чтобы полностью обнять его, и засунул обе руки в ствол дерева. Поскольку зеленый ореол быстро вспыхнул вокруг тела марионета, мелкие трещины быстро заживали. Высокое древнее дерево дрожало. Бесчисленные зеленые листья на его плотном навесе быстро засохли и пожелтели, прежде чем упасть на землю. В мгновение ока дерево с богатой жизненной силой погибло. Когда марионет вырвал руки из древнего дерева, раны на поверхности его тела исчезли. Он снова казался полным энергии. Конечно, это было только с виду. Что касается того, были ли в его теле какие-либо травмы или повреждения, это было не для посторонних. Если какой-либо адепт проявлял слабость, это было бы эквивалентом крика «Застрели меня!». Возможно, в следующем бою этот слабый член станет жертвой других адептов вместе с врагами. В таком месте, как поле битвы, было слишком просто убить другого адепта и не оставить никаких доказательств. Иногда адепты становились еще более страшными и дикими после того, как они были ранены. В мире адептов нужно было быть более жестоким, чем другие. Большую часть времени компаньон за спиной был гораздо опаснее, чем самый сильный враг. То, что раненый адепт больше всего требовал от других, это не сочувствие или помощь, а безразличие. Только когда никто не обращал на них внимания, они могли найти возможность спрятаться в углу и залезать в свои раны. Грим кивнул марионету, не произнеся ни слова. Он наклонил ухо и прислушался к ужасающему грому, издавшемуся на расстоянии, прежде чем исчезнуть с помощью телепортации огня. По звуку адепты запустили засаду на рыцарей. Вероятно, это боевой адепт, прозванный громовой птицей. Только когда Грим исчез в лесу, марионет смогла выдохнуть. Его правая нога была тихо вдавлена в грязь. Если бы Грим осмелился подойти на 30 метров от него, деревянных корней, которые вырвались бы из земли, наверняка было бы достаточно, чтобы выиграть себе 5 секунд. Тогда перед марионетом стоял бы выбор, биться или бежать. Марионет покачался, и массивный корень в земле быстро упал обратно. Он повернул свои деревянные глаза и уставился на куст в сотне метров, прежде чем повернуться и исчезнуть в высоком дереве прямо рядом с ним. Примерно через 8 минут земля под кустом, куда смотрел марионет, начала трещать. Зложу когти он вышел из-под земли и медленно сформировал свое тело. Он закрыл глаза и прочувствовал окружающую обстановку. На самом деле, в лесу поблизости не было ни одного странного потока марионета. Призрачные зеленые глаза Актиона предали намек на гнев и разочарование. Черная ракушка, отвратительная пасть насекомого и множество бесчисленных сложных глаз всех размеров. По сравнению с последним разом, когда он появлялся, черты человека-жука на Актионе становились все более очевидными. На этот раз на его голове, похожей на жучью, были 2 крошечных черных щупальца. Они светились странным пурпурным светом, как будто в них была какая-то уникальная магия. Несмотря на то, что Актион уже знал, что эти ветераны-адепты хитрые и держат странные трюки в рукаве, он все равно обнаружен марионетом. Взгляд марионета перед его уходом явно был предупреждением. Однако бесстрашный Актион такое предупреждение не стал принимать близко к сердцу. Актион повернул голову, обращая внимание на громкое поле битвы на расстоянии. После нескольких минут его силуэт начал разваливаться на десятки тысяч странных черных жуков. Они исчезли под землей, тихо пробираясь к полю битвы. Когда все стихло, На толстом деревянном стволе древнего дерева появилась пара глаз. Он несколько раз моргнул, глядя на нору, оставленную Актеоном. Затем пара странных глазных яблок выдала выражение насмешливой радости, прежде чем постепенно исчезла. Глава 206. Продвижение армии рыцарей-ведьмаков через лес было очень медленным. Если позволить магическим жеребцам бежать на полной скорости, то 20 километров за час не станут проблемой. Однако если так сделать, строй из 1000 человек, несомненно, расформируется. Более того, единственными, кто продержится, были 7 сияющих рыцарей. Ведьмаком было больше числом, но для адептов они были просто движущимися деликатесами. Чароразрушители могут противостоять злым адептам, если они будут работать вместе. Тем не менее, они мгновенно привлекут полчища голодных волков, если хоть на секунду останутся одни. Чтобы обеспечить целостность строя, сияющие рыцари командовали ведьмаками, чтобы замедлить их темп и прогрессировать со скоростью, подобной прогулке по лесу. Вся дикая природа в гренландском лесу исчезла, превратившись в ужасных зверей вуду всех размеров. Кроме того, некоторые магические ловушки, скрытые в лесу, также создали немало проблем для армии. Лучшими оказались ловушки с болотом и гравитационные. Ловушки с огненными шарами, кислотные ловушки и ядовитые ловушки были смертельными для ведьмаков. Ловушки были созданы на пути, по которому должны были пройти рыцари, а условия их активации были странными и разнообразными. Некоторые из ловушек были скрыты под землей. Прикосновение к любому камушку неподалеку вызовет огненный шар. Это было не слишком мощно, но достаточно, чтобы поджарить ведьмака и его жеребца. Некоторые ловушки были установлены на ветвях на расстоянии 3-4 метров над землей. Если тронуть свисающую виноградную лозу, из нее выльется кислота. Некоторые из условий активации ядовитых ловушек были еще более странными. Когда жизненная сила поблизости достигала определенного количества, раздавался взрыв. Таким образом, ведьмаки в тылу всегда видели обугленные черные трупы, разорванные тела, чьи головы были разъедены, а также спутников, тела которых были окрашены в разные цвета. Они могли лишь сложить мертвых товарищей на обочину дороги и выполнить небольшую молитву, прежде чем продолжить свой путь. Однако они не могли оставить своих товарищей, которые были тяжело ранены или отравлены. С бременем этих больных и раненых прогресс рыцарей замедлился. Иногда были слышны крики рыцарей впереди. Каждый раз, когда это случалось, всегда было какое-то своеобразное заклинание, падающее с неба. Это мог быть низкосортный шар магмы или облако яда, или большой участок кислотного болота. Большинство заклинаний было остановлено стрелами и мечами чароразрушителей. Несмотря на то, что они не наносили большого урона рыцарям, эти заклинания удерживали рыцарей на страже. Когда они ехали по лесу на своих жеребцах, они бросали подозрительные взгляды повсюду. От кустов, до верхушек деревьев, до скал и гальки на земле. Даже в середине строя не было абсолютно безопасно. Это было из-за того, что иногда из плотного навеса или грязи вдоль дороги появлялись звери вуду. Если зверям удавалось поцарапать ведьмаков, то они не могли противостоять биологическому яду, специально спроектированному адептами для них. Обычный путь по лесу длиной менее 10 километров проходил 2 часа. Более того, жертв за пределами насчитывалось 16. 7 или 8 спутников, которые были отравлены, были привязаны к жеребцам, отставая от остальной армии. Когда солнце было на высоте, и наступил полдень, возникла новая проблема. Это была армия без подкреплений. Они без колебаний бросились в лес накануне, с абсолютной решимостью не возвращаться, пока не отыщут вражеское логово. Таким образом, каждый член армии принес еды и воды лишь на 3 дня. Если бы это было простое приключение, таких приготовлений было бы достаточно для изучения леса площадью в 200 квадратных метров. Однако в таких жестоких бесконечных битвах питьевая вода очень быстро закончилась. Более страшным был тот факт, что почти все ручьи и источники на пути, которые можно было использовать для питьевой воды, были заняты нежитью, излучающей светло-желтое облако. Это означало, что все источники воды были сильно загрязнены и больше не могут использоваться для питья. Люди не были машинами. Они не могли поддерживать свою боевую готовность в течение длительных периодов времени. Тела ведьмаков в несколько раз лучше, чем у обычных людей, но после 5-6 часов жестоких сражений и ходьбы, их выносливость неизбежно упала до абсолютного минимума. Не имея другого выбора, руководители рыцарской армии разбили лагерь на высоком холме и позволили рыцарям, которые бежали весь день, отдохнуть. Многие рыцари-разрушители сформировали патрулирующие группы от 3 до 5. С другой стороны, 7 сияющих рыцарей собрались в небольшой временный лагерь, чтобы обсудить их дальнейший план действий. Логово злых адептов находилось в этом участке гренландского леса, южный район которого составлял почти 200 километров. В ходе кровавого расследования ранее, ведьмаки пожертвовали жизнями, чтобы тщательно проверить половину подозрительных мест. Таким образом, 7 сияющим рыцарям остался кусок леса в 100 квадратных километров. Сияющие рыцари были радикалами, которые страстно ненавидели зло. В противном случае они бы не пошли на это опасное исследование леса. Согласно первоначальному плану, они будут игнорировать адептов во внешней зоне леса и войдут в центр оставшегося куска. Затем они создадут лагерь и отправили своих подчиненных во все стороны. Они были уверены, что так они смогут легко найти логово врагов. Даже если будут жертвы, это было лучше, чем отправлять исключительных чарорушителей и отряд за отрядом элитных ведьмаков на землю врага. С их точки зрения, адепты были всего лишь кучкой коварных людей, которые хорошо настраивали засаду. Если рыцари пресекут их поползновение в корне, они разбегутся, как мыши. По правде говоря, простой и жестокий план этих радикальных рыцарей действительно был самым быстрым и наиболее подходящим способом борьбы с вторгшимися адептами. Однако они переоценили свое собственное мастерство и недооценили средства адептов. Если бы они смогли собрать все армии всех могущественных существ этой плоскости, этот план, несомненно, сработал бы. К сожалению, все мощные существа этой плоскости третьего класса или выше отсутствовали. Кроме того, внутренний конфликт привел к расколу армии. Эти два фактора серьезно ослабили боевой потенциал этой армии. Даже когда эта группа сияющих рыцарей собралась, чтобы обсудить свой следующий шаг вперед, контратака с базы адептов уже наступила. К вечеру орды ужасающих зверей уже полностью окружили холм, на котором рыцари отдыхали. Затем, под командованием злых адептов, волны зверей Вуду набросились на рыцарей. Это был большой лес. Оборонительная линия простиралась почти на 2 километра. 7 сияющих рыцарей вели много чароразрушителей и охраняли несколько точек. С другой стороны, вершина холма превратилась во временный лазарет. Ведьмаки, которые были тяжело ранены и больше не могли сражаться, отправлялись сюда, ожидая лечения. Из-за отсутствия необходимых средств лечения единственным способом, доступным для ведьмаков, было вырезание гниющих мышц кинжалами и мытье ран большим количеством воды перед их перевязкой. Этот метод лечения может быть эффективным для обычных внешних ран. Тем не менее, большинство раненых рыцарей подверглись нападению зверями Вуду, у которых были когти, зараженные вирусами. Даже если яд из тела удалялся, это место не заживало и продолжало гнить. Это было только потому, что ведьмаки имели упругие тела. Если бы это был обычный воин, вся кровь в его теле была бы свернута, а плоть сгнила бы. Только ведьмаки все еще могли упрямо сопротивляться воздействию вирусов. Но это, с другой стороны, лишь растягивало время страдания. Атака зверей Вуду продолжалась с вечера, пока небо не потемнело. Атака продолжалась 4 часа. Почти 10 тысяч зверей Вуду пали на фронте битвы, а активные боевые силы армии рыцарей перешли от первоначальных 700 человек до почти 400 человек. С помощью их мужественных коней и мощного рунического снаряжения ведьмаки понесли тяжелые потери, но количество смертей было сокращено. После 4 часов непрерывной битвы 87 ведьмаков погибли, но число рыцарей, которые потеряли способность продолжать боевые действия, достигло 235 человек. Даже те рыцари, которые еще держались, были ранены. 10 тысяч зверей Вуду были мертвы, и большинство из них были убиты 7 сияющими рыцарями. Более того, в первый час битвы каждый резкий и страшный клинок полумесяца проложил путь через зверей Вуду, в результате чего число смертей зверей резко увеличилось. Час непрерывной резни, а также активация методов рыцарей в районах, где было больше всего тварей, такая битва была жесткой даже для сияющих рыцарей. В начале битвы они выпускали клинок полумесяца каждые 3-5 минут. Некоторое время после, они могли активировать его каждые 15 или 30 минут. К концу боя они были полностью истощены и больше не могли использовать свои жестокие методы. Они могли лишь нарезать зверей своей силой, как любой другой ведьмак. Число зверей Вуду не было бесконечным. За месяц до этого адепты захватили всех диких зверей и магических существ на этом участке леса, превратив их в зверей Вуду. Но только сегодня более 70-80% зверей Вуду потеряли свои жизни от этой армии рыцарей, насчитывающей менее 1000 человек. Глава 207. С наступлением ночи битва прекратилась. Удивительно, но звери Вуду, которые никогда не уставали и не боялись смерти, отступили по приказу адептов. Они спрятались в лесу, и было трудно понять их намерения. Глядя вниз с холма, можно было увидеть призрачные зеленые или кроваво-красные глаза зверей Вуду по всему темному лесу. Беловолосый рыцарь Чарльз облокотился на свой рунический длинный меч, стоя на холме и пристально глядя в лес. Его дыхание было тяжелым. Теперь все оказались в ловушке на этом холме. Они не могли двигаться и могли ждать только следующих атак от адептов. Что скрывали адепты в темноте? Смогут ли они успешно отразить атаки противника и продержаться до тех пор, пока враг не исчерпает всю свою силу? Бесчисленные мысли крутились в его голове. Из-за спины раздался звук шагов. Даже не поворачиваясь, чтобы посмотреть, Чарльз смог рассказать, кто это был. Раздался громкий и спокойный голос рыцаря Меселя. Враг временно отступил. Раненых рыцарей лечит, Чарльз приуныл. Каковы потери на нашей стороне? Сколько осталось рыцарей, которые могут ехать верхом и сражаться? После минутного молчания Месель сказал: число тех, кто может сражаться на лошади, это 386. Остальные, они потеряли почти 100 человек в первом сражении в лесу, под засадой скрытых адептов. Еще 20 или 30 рыцарей погибли в пути. После долгой и кровопролитной битвы ранее из основной силы рыцарей осталось всего 386 человек. Это означало, что битва привела к гибели еще 300 человек из армии рыцарей. Несмотря на то, что большинство жертв были от потери боевых способностей из-за заражения токсинами, в чем разница между смертью и отсутствием боевой силы, когда они находились под осадой противника? Фактически, этим тяжело раненым рыцарям было бы легче умереть от когтей зверей Вуду. В конце концов, рыцарская армия была известна своими быстрыми и жестокими нападениями, а также быстрой скоростью на поле боя. Как они должны были прорваться через осаду противника с 300 жертвами на спине? Сияющие рыцари быстро собрались вокруг Чарльза, ожидая его приказов. Мускулы на лице Чарльза слегка дернулись. Как легко было просто отдать заказ. Тем не менее, за каждым приказом стояла куча трупов их товарищей. Будучи лидером рыцарей, он четко знал, какой приказ он должен был отдать, чтобы спасти жизнь оставшихся. Однако, как только слова собирались покинуть его рот, его белоснежная борода дрогнула. Он не мог этого сказать. Отказаться от своих спутников, отказаться от своих союзников. С каких пор священный и неприкосновенный девиз рыцарей превратился в числа, которые можно добавить и вычесть на бумаге? Месель увидел боль выбора на лице своего лидера и спокойно сказал: «Даже если мы оставим больных и раненых, мы не сможем вытащить всех остальных. Итак, Чарльз, пожалуйста, бери их с собой. Я останусь с другими сияющими рыцарями и защищу этот холм. Ты вернешь рыцарей на базу и попросишь о помощи». Месель остановился, прежде чем выплюнул слова «попросить о помощи». Мускулы на лице Чарльза содрогнулись. Наконец, лидер радикальных рыцарей принял решение. «Нет, Месель, я несу большую ответственность за этот безрассудный марш по лесу. Поэтому я останусь, чтобы укрепить боевой дух войск. Коллиер, Аниас, Хосе уведут 200 человек назад, чтобы взять подкрепление. Вы можете сказать Виндзору, что, если он готов помочь, я буду готов передать все свои полномочия». Внезапно нависла смертельная тишина. В тот момент, когда Чарльз отдал этот приказ, это означало, что эта фракция всегда будет уступать рыцарям консервативной фракции. Это было более болезненно, чем смерть для гордых и высокомерных рыцарей.